Алло. Мне оплата долга перед ООО на кредит 8 800 140 50 может быть расценена как факт уклонения от исполнения обязательств во избежание судебного разбирательства. Судебное разбирательство. 8 800 555 51 48 ООО МБА Финансы. Нажмите 5 для повтора текущего сообщения. Да иди ты нахер. До свидания. Алло, здравствуйте. Компания «Конго» беспокоит вас. Меня зовут Сараев, Артем Владимирович, ведется в записи разговора. Игун Хуангович, с вами разговариваем. Ну, хоть правильно выговорили. Правильно, да? Это вы? Это мы. Просрочка у вас по займу 120 дней. В чем причина, почему не произвели оплату? 44 тысячи 41 рубль задолженности. А? Сколько? 44 тысячи 341 рубль. А откуда столько взялось? Я вроде столько не брал. Так просрочка, вы посмотрите, у вас какая. Просрочка? Ну, вы знаете, в связи, наверное, вот с этими вашими набежавшими хотелками, я, наверное, не буду платить вам. Так вы не вправе отказаться от оплаты, вы это знаете? Не вправе. А что мне не дает это сделать? 310-я статья Гражданского кодекса говорит, что вы не вправе отказаться от оплаты. Все верно. А где вы будете ей оперировать? Мне по телефону говорить? В суде. В суде? А, ну отлично, давайте в суд. Я согласен. Ясно. Ну, и либо перепродажа вашего договора уже коллекторская организация примет решение. По 382-й? Ну, давайте, тоже вариант. По 382-й вариант, да? Вполне. Хорошо. Сутки для решения вопроса в добровольном порядке. Ой, не надо, не надо. Отказ. Спасибо, конечно. Да за что не надо-то? Спасибо за щедрость, но мне не надо сутки. Я вам сейчас все сказал. То есть отказываете, да? Конечно. Ну, хорошо, если через суд будет вопрос решаться, знаете, да, что там есть еще исполнительные сборы, судебные издержки. Ну, для этого я вам... Я вас просвещу, для этого вам нужно полностью выиграть безоговорочный суд, чтобы я не... А мы выиграем. Мы перед вами все обязательства выполнили, а так вот вы займы какой-то оформляли, поэтому еще не надо провести проверку. Дело. Не в этом дело. В чем дело? В суде, если я предоставлю определенные ходатайства, возражения по 333 и так далее и тому подобное, вы же не подадите завтра. Вы будете тянуть, накручивать побольше процентиков. Вот, а я предоставлю вас возражение, если хоть копеечку. У нас все записи разговора ведутся, вам предоставляли время, доводилось требование. Если хоть копеечку я сниму с вашего замечательного иска, не судебного приказа, как вы думаете, что пойдете в суд, подадите судебный приказ и все. Нет, его я отменю. Так вот, если хоть копеечку я сниму, то никаких вещей я оплачивать-то и не буду. Понятно. Я с вами спорить не буду, сутки для решения вопроса. Да, я уже все решил, чего в самом деле. Здравствуйте, Антон Ханганович. Как вы сказали? Антон Ханганович, могу ошибаться по отчеству? 100% ошибаетесь. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как могу к вам обращаться? Хуангович, не Хуанганович. Да. Хуангович, елки зеленые. Хорошо, я поняла. Извините, что на камеру была. Вам поступает из компании WebDime, МКК Академический. Смотрите, Валентина Васильевна, специалист отдела по работе с просроченной задолженностью. На просрочке находитесь уже 115 дней. Задолженность у вас 37 730 рублей 65 копеек. Как намерены решать вопрос компании? А что это что-то какая-то сумма непонятная. Я же вроде столько не брал. Сколько вы не брали? В личном кабинете, согласно договору, оферта. Да, конечно, вы столько не брали. Вы 115 дней на просрочке. Ага, сумма же увеличивается, не мешает. Ну, увеличивайте ее. Дальше что? Вы отказываетесь от оплаты? Последствия ранее вам мои коллеги доводили, верно? А какие последствия? Приступка прав требования долга. Ну, ага. Сторонняя организация или третьим личным лицам. Так. Все? Угу. Почему? Обращение в суд, взыскание долга. Так. А где последствия? 353-я статья. То есть вам то, что у вас будет в судебном порядке денежные средства списаны арестованные счета, это для вас не последствия? А у меня нет счетов. Ну как, нет, вы на что-то живете, указываете доход. Ну, а мне обязательно счета для этого должна быть, как вы считаете? Ну, вы же зарплату получаете в колледже, правильно? Ну, я ее наличкой получаю. Что, наличка у вас неофициально? Ну, почему неофициально? То есть зарплата в конвертах, правильно? В трудовую инспекцию можно запрос сделать. Ой, чего вы кошмарите меня, а? Какая трудовая инспекция? Трудовая инспекция. Ну, делайте запрос. Делайте запрос. Я не в конвертах получаю. У нас, знаете, воздушный шарик запаковывают и отдают. Чтобы не промокли. Замечательно. Хорошо, тогда я свяжусь с вашей компанией. Уточню, по какой причине вы в воздушных шариках получаете зарплату. Сориентируйте, пожалуйста, по оплате, когда от вас поступит. Да не будет оплаты в ближайшее время, не надейтесь. Может быть, шарики и клоунаду отложите уже и начнете оплачивать свои долги? Я начну оплачивать тогда, когда вы перестанете мне врать по телефону. А в чем я вам соврала? Ну, в том, что суд и коллекторы – это последствия. Это всего лишь такая мелочь всего лишь. Угу. Мелочи? Конечно. То есть для вас законы Российской Федерации абсолютно не писаны. То есть вы можете брать денежные средства, когда вам понадобилось вдруг, не смогли себя обеспечить, не хватило вам 70 тысяч рублей, чтобы прожить. Обратились в компанию, вам компания денежные средства предоставила. Потом было что-то пошло не так, правильно же? Вы не справились со своими обязательствами. Может быть, финансовая неграмотность, не знаю. Финансовая неграмотность. Строгость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения. Да что вы. Да. То есть это можно взять денежные средства и не отдавать, правильно? Представьте себе. Так давайте зафиксируем отказ от оплаты. Так сколько вы раз уже фиксировали? Вы же не первый раз звоните, чего? Я вам звоню первый раз. Но мне что, каждому звонящему объяснять все заново, да? Да, вы какие-то пометочки там оставляете, да? Ну, хорошо, поставим пометочки, что у вас клоунада с шариками. Я хочу в суд. Я хочу, чтобы вы обратились в суд. Так, то есть у вас... Подождите, вы не согласны с суммой 37 730 рублей. 65. Я просто хочу, чтобы вы обратились в суд. Данную сумму вы хотите еще приумножить. Вы хотите налоговый сбор, пошлину. Какой сбор? Какой налоговый сбор? Откуда он там возьмется? Можно узнать? А вы хоть раз проходили суд? Ну, давайте оставим пока это сюрпризом вам. Мне кажется, вы так хорошо ориентируетесь в судопроизводстве, что вы считаете, что можно долг два раза увеличивать. С чего вы взяли, что будет он увеличен, скажите мне? Потому что процент он продолжает начисляться. Ну так ничего, я по 333 в суде отменю это все дело. Нету такого закона, что вы можете брать денежные средства и их не отдавать. Нету. Так если вы говорите по такой статье, так ну почему вы не обращаетесь? А у меня к вам претензий нет, у вас есть ко мне претензия? Да компания в любом случае свои денежные средства поступит. Либо вы добровольно оплачиваете, либо принудительно. Так продолжайте в это верить. Это от вас. Я, конечно, понимаю, что немножко не хватает финансовой неграмотности, что вы любите умножать проценты, но вы как-то... Так я же вам сам говорю, обращайтесь в суд. Если хотите получить свои деньги назад, обращайтесь в суд. Как вы там с всякими последствиями меня пугали? Ну вот давайте, я готов. Суд, давайте. Кто вас пугает? Вы такой пугливый. Ой, пугливый. Ну, конечно, пугливый. Да, конечно, стою, трясусь. Тут. Такая страшная баба мне позвонила. Чем я вас напугала? Ну, вы говорите, не пугайте меня. Чем я вас напугала? А, ну да, 98-й год, конечно. Судом вы меня напугали. Судом вы меня пытаетесь покошмарить. Ну что, ну вы выдумали какие-то последствия, коллекторы. Ну что, передадите коллекторам, для меня что изменится? Изменится голос в трубке, вот и все. Они будут точно так же звонить, как и вы. Все, какие проблемы? Откуда вы знаете, у вас были уже с коллекторами общения? Наслышан? Ну, ага. Давайте разберем, как вы наслышаны, что окружению звонят, вашему руководству могут звонить. А у меня окружение есть в моем договоре кредитном? Телефоны я какие-то оставлял? Коллекторы. Да, какая разница? Они точно так же, как и вы, подчиняются 230-му федеральному закону. И точно так же я могу написать жалобу в ФССП и Контрабак, и их также точно так же трахнут, как и вас. Вот и все. Вы не надо со мной трахнут, говорю, точно так же, как и вас. Вы не надо пытаться со мной... Еще раз, что? Я говорю, в параллель. Еще раз, что вам сказать? Я говорю, в параллель со мной разговаривать не надо. Я говорю, выебут вас. Дура глухая. Я говорю, выебут вас, дура глухая. Еще раз. Нахуй, иди, дура. Слышно? А теперь без эмоций. Да какие эмоции? Без ты не сможешь средств, вызвать меня на эмоции. У тебя тетя ума не хватит. Денежные средства, когда будете возвращать? Я тебе скажу, что как взыскатель ты вообще говно. Угу. Денежные средства, когда будете возвращать? Через суд, в судебном порядке. Вперед. Я вам еще раз говорю, требования компании в ближайшие дни оплатить ваш договор в полном объеме. Где требования? Вам уже не ранее предоставлены. Где? За 15 дней вам требования были выставлены. В соответствии с статьей 165.1 все требования должны предоставляться на бумажном носителе. Требования, озвученные голосом по телефону, будут оплачены деньгами по радио. Понятно? Вам все предоставлено. Что? Замечательно. Да? Вам уже доносили не первый раз за 115 дней. Где? Все это прекрасно. Кто? Какое-то лошье звонит по телефону, что-то пиздит, непонятно. На тон, возможно, на два потише. А я спокоен, я разве кричу? А я разве кричу? Я разве кричу? Да. Ты что, бабуля? Ну, то, что вы уже выходите на личности, разговариваете на то, это говорит о том, что вы выводите из себя. Я? Да, ну да, ты что? Мечтай. Ну, что-то еще хочешь сказать? Да нет, я вас слушаю, вы же говорите в параллельно. Так это ты начала. Это же ты начала. Требование компании — это юридическая операция. Она должна производиться на бумаге. А я даже не знаю, кто ты. Вот ты мне сказал, что... Я вам ранее. А ты можешь быть... У вас не одна компания. А ты можешь быть уверена, что ты разговариваешь ровно с тем человеком, которого тебе требуется, а? Ты можешь быть уверена в этом? У вас не одна компания? Я говорю, ты можешь быть уверен, что ты разговариваешь как раз с Антоном Хуангевичем? Я вам вопрос задала, у вас не одна компания? Да мне плевать на твои вопросы, я не буду отвечать на твои вопросы. Ты же игнорируешь мои. Значит, у вас не одна компания. Да думайте, как тебе нравится. Если у тебя есть, конечно, чем думать. В течение 3 суток компания ВНЗ... Сколько раз я эту блевоту слышал. Да. Пока-пока, бабуля. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте, Мама Сергеевна, компания Верес, разговоры записываются. Александр Сергеевич? Совершенно верно. Значит, вам поступает звонок тогда по поводу ваших обязательств перед вашим кредитором, перед микрофинансовой компанией Минкредит. Есть задолженность в размере 71 650 рублей на сегодняшний день. Значит, скажите, пожалуйста, как решаете ваш данный вопрос, какие меры принимаете? Ну, вчера принимал меры, но что-то, короче, все не получилось. Не дошел я до банкомета, до вашего. Угу. Забухал. Так, значит, скажите, пожалуйста, Александр Сергеевич, сегодня дойдете, какую сумму произведете, если вы собирались до банкомата дойти? Девушка, а у вас суточки на пивко не будет, а? Так, значит, Александр Сергеевич, вы, наверное, не о том разговариваете. Не. Вы о чем сейчас? Похмелиться бы. До банкомата собираетесь идти оплачивать данную сумму? Сейчас суточку найду, похмелюсь, да схожу. Угу. Так, значит, Александр Сергеевич, по поводу ваших обязательств, возвращаемся к данному вопросу. Давайте. Хорошо, какую сумму вы собирались производить к оплате? В полном объеме, частично, что, какую сумму собирались? Так я ничего не говорил, я сказал, что прогуляюсь до банкомата, проплатить. А, вы только прогуляетесь? Конечно. Вы только прогуляетесь, Александр Сергеевич? Ну, прекрасно, что вы хотите? До банкомата вот вы прогулялись, и что вы решили около банкомата? Что, оплату собираетесь производить? Посмотрю. А то 265 дней уже прогуливаетесь, никак не дойдете. Да я хоть на деньги посмотрю. А что, вы работаете, Александр Сергеевич, или нет на данный момент? Да не, мы тут, короче, с пацанами плантацию замутили. Угу. Так, значит, Александр Сергеевич. А. Что вы, с кем вы там замутили или еще что-то вы делаете? Значит, услышьте, я вам задала вопрос. Вы, говорю, работаете или что вы делаете? Или сейчас не работаете? Я говорю, на плантации мутим, работаем, чукаем. А, ну прекрасно, что вы работаете на плантации. Потом, ну, короче, берете, тогда выращиваете, продавайте то, что вы выращиваете. Упакуем маленько и начнем, короче, по пацанам раскидывать по-нормальному. Так, значит, Александр Сергеевич, услышьте, пожалуйста. Вот так вы будете разговаривать с вашими знакомыми. А мне тогда, пожалуйста, объясняйте информацию по поводу ваших обязательств, а не по поводу. Конечно, вы что, вы спрашивайте. Выращиваете. Значит, Александр Сергеевич, по поводу ваших обязательств, возвращаемся к данному вопросу. 265 дней круглосуточно ваши задолженности. Значит, в данном вопросе, почему не поступает от вас оплата, почему ваш кредитор не видит вашей положительной динамики? Объясните, пожалуйста. Так пускай он зрение проверит. Так, значит, Александр Сергеевич, вы настроены на конструктивный ваш разговор? Я считаю разговор бесполезным. Конечно, настроен, вы что? Ну, так я слушаю тогда информацию по поводу ваших обязательств. Я что там? Я что-то забыл, чего вы спрашивали. Так, значит, Александр Сергеевич, в такой манере, послушайте, пожалуйста, разговор тогда считаю бесполезным. Ваше, выслушивать юмор ваш я не намерена. У вас есть времени тогда 3 дня, чтобы произвести вашу оплату. Значит, так же, Александр Сергеевич, если в течение 3 дней не поступает от вас оплата, вы настраиваете тогда на ваши негативные последствия, Александр Сергеевич. Либо я за 3 дня передумаю, что ли? Значит, Александр Сергеевич, передумаете, ожидаете судебных приставов, тогда у вас на пороге. Вас слушать никто не будет, Александр Сергеевич. Да вы суд конечно, чтобы у меня судебные приставы на пороге. А какое решение вы тогда ожидаете от суда, Александр Сергеевич? Нет, мои проблемы уже. Ну, прекрасно, что это ваша проблема. Правильно, вы решаете ваши проблемы в течение 3 дней и произведете вашу сумму по оплате 71 650 рублей на сегодняшний день. Вас смущает, что я 265 дней хуя клал? И что вы мне дальше хотите сказать? Что это вопрос времени, Александр Сергеевич. Оплату вы произведете, что ничего. Конечно. Значит, ага, вы будете потом говорить по-другому. Подготавливаете ваше имущество по вашему адресу места проживания. Да, вы в суд сходите сначала. Подготавливаете для личного общения. Суд сходи сначала. Судебным, я говорю, вас уже делом судей и так, Александр Сергеевич, подготавливайте. Я говорю, на личное общение получается, судебное приставание. Подготавливайте ваше имущество. Односторонний отказ от исполнения ваших обязательств вам зафиксируем как ваше уклонение. Разговор тогда считаю бесполезным. Всего доброго, до свидания. Дура ты бесполезная, потому что... Алло, здравствуйте. Алло, Антон? Да. А вы кто? Безопасность беспокоит. Владимир Сергеевич, чего здравствуйте зовут? Служба чего? А что у вас там с оплатой займ наш? Служба чего? Я не расслышал, извините. Служба безопасности. Чего? Компания Глобфинанс. А, Глобфинанс. Да, Глобфинанс. Да-да-да. Я говорю, что с займом, что вы с долгом, когда вы отдавать его собираетесь? Ну, вы не будете отдавать? Ну, а вы мне разрешаете сделать выбор? Да, смотрите, можете сейчас не отдавать, ребята приедут, ну и как бы и будете с ними решать этот вопрос. А хотите, можете сами закрыть. Ой, ты что, сучка, угрожаешь мне, что ли, а? Ты как разговариваешь? А как с тобой разговаривать, Тина? У тебя молоко еще на губах не обсохло, а ты как разговариваешь? Ты что, Антош? А ты где же проживаешь, Антон? А у тебя же мой адрес есть, приезжай. Да у тебя там живут левые люди. Прописку себе купил и что дальше? Все? Да ты что? Мы твою маму найдем, Антон. Ну тогда пиши на меня по 159-й часть 1, если ты считаешь, что я фейковые данные тебе предоставил. Да мне вообще все равно, слушай, я же говорю, маму твою найдем. А что ты звонишь-то мне? А что звонишь-то тогда? Ну, с тобой пообщаться, поговорить, может, ты вразумился, ну, мозг у тебя появился в голове, не знаю. Ну да. Если бы он у тебя появился, то ты бы мне не звонил. Смешно, смешно. Конечно, звонит какая-то кляча, что-то хочет от меня. Что-то выеживается. Да, кляча. Да ты ее, блин, лошадь. Вы знаете, кто такая кляча? Это вы ты знаете, лошадь ебаная. Ты, говорю, лошадь ебаная. Нет, подождите, вы знаете, кто такая кляча? А что ты на вы-то перешел назад? Зови меня Антоха. Придется ответить. Зови меня просто Антоха, что ты? Слышь, да ты что думаешь, первый что ли такой? Мы доросли. Все, давай, я короче, тебя понял. Давай, готов. Платёшь, что ли, эй? Алло. Здрасте. Меня зовут Рамиля, представляю банк «Восточный». Я могу услышать по данному номеру телефона Антона Хуанговича. Хуанговича, да что же у вас? Что ж у вас с ударением-то за беда-то такая? Извините, пожалуйста, Хуанговича. Банк подготовил для вас индивидуальное кредитное предложение в выгодных условиях. Сумма и процентная ставка для вас подбирается индивидуально. Вас могла бы заинтересовать какая-либо сумма? А вы мою кредитную историю видели? Нет. Да вот стоит вам посмотреть. У меня нет доступа к вашей кредитной истории. А доступ к моему телефону у вас есть. Видимо, вы оставляли когда-либо заявку в отделение банка, или вы оставляете как контактное лицо, ваши друзья, родственники, коллеги. Суки. Удаляйте, короче, мой номер, там, давайте по-пацански, давайте не будем друг другу проблемы создавать, чтобы я писал вам всякие... Вас не интересует, да, кредит? Отзывы своих персональных данных, жалобы в Роскомнадзор. Давайте вот не будем усложнять, просто удаляйте. Я вас понял, вас не интересует, да, кредит? Ну, вы правильно поняли. Я не хочу с вами ругаться, я вам так вот достаточно прозрачно все объясняю. Будьте любезны. Я вас понял. Хорошо, конечно, всего вам доброго. Спасибо. До Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через... Здравствуйте, меня зовут Елена, Банк Восточный. Вам удобно говорить? Да, вполне. Антон Хуангович? Девушка, вот вам голова для чего? Простите, не поняла вопроса. Не поняла вопроса? По вашей логике, имя должно моего отца как звучать? Если ударение на «о». Никак, да? Хуангович. Ударение на «а». Хуангович. Слушаю вас. Антон Хуангович, простите, пожалуйста. Очень приятно. Я думаю, вам недолго будет приятно. Потому что банка есть выгодное предложение для вас. Антон Хуангович, предложение состоит в том, что банк может предоставить вам интересующую сумму без правок, без поручителей, с минимальной ставкой по процентам. Девушка, мне вчера звонил ваш так называемый специалист с точно с таким же предложением. Я очень четко и ясно, во-первых, я его обматерил, а во-вторых, попросил удалить мой телефон из вашей злоебучей базы. Чтобы ваш замечательный говнобанк мне больше никогда не звонил. Вас тоже попросить об этом? Мы ждем ваши комментарии. Что? Ну, все, ваша информация. Спасибо за уделенное время. Да не за что. Всего доброго, до свидания.